Гартун не успел договорить свои благодарственные речи, как одно из колес повозки скрипнуло и слетело со своей оси, укатившись далеко в сторону. Повозка перевалилась на один бок, часть их товара и личных вещей рассыпалась, а башмачок недовольно промычал обеими головами. «Вот блядь!» — крикнула Лесси, но прежде чем поток ругани и проклятий вырвался из ее рта, Билли успокоил блондинку. «Все хорошо, Лесси», — сказал он, положив ладонь на ее плечо. «Да точно, как ты там говорил, порча. Это уже совсем не кажется смешным. Будь это так», — продолжил Рейнджер, — «в такие моменты тем более нужно сохранять спокойствие, как бы тяжело ни было. Ты говорить очень мудро», — удивился Гартун. «Словно изучать мистические таинства, я все больше уважать тебя, Рейнджер Билл. Это все хрень и выдумки», — смеясь сказал Шарк. «Нет, это не так, духи есть», — спорил Гарти. «После знакомства с вами, я все больше теряю здравомыслие», — жаловалась Лесси. «Теперь даже не знаю, как и думать. Даже такой простейший на первый взгляд ремонт, без Генриха и бетона, оказался для ребят пыткой». Пока мужчины приподнимали повозку, Лесси старалась насадить колесо на ось, но все как-то не складывалось, и блондинка списывала это на все то же колдовство. Вдобавок к этому, на дороге, по которой они шли, появился крупный отряд, незнакомцы неспешно приближались. Рейнджер долго осматривал их в бинокль, на вопросы товарищей, опасны ли эти люди, ответил: «Они не люди, они все гули, вооружены, но, кажется, мирные, только этого нам не хватало», — встревожилась Лесси. «Приготовьте гранаты, кто знает, как они себя поведут», заметив группку одиноких гладкокожих в затруднительной ситуации. В преддверии этой внезапной, особой встречи, остальные были более оптимистичны, но все же оружие держали под рукой и спрятали на повозке, под покрывалом, несколько гранат. Гули приближались, не проявляя какой-либо агрессии, и лишь иногда переговаривались между собой. Они были неплохо вооружены, хотя и весьма разнообразно, одеты в кожаные защиты, но выглядели очень усталыми, словно множество дней находились в тяжелом пути. Их вид больше напоминал остатки разбитой армии, чем банду разгневанных на людей меньшинств. Смотря на их изуродованные, уставшие лица, даже Лесси показалось, что у бедолаг нет никакого желания не то что враждовать, но скорее наоборот, их лица выражали просьбу, чтобы их оставили в покое. Поравнявшись с отрядом рейнджера, они остановились. Кто-то, воспользовавшись моментом, старался отдыхать, другие с интересом осматривали встреченных людей. Вперед вышел их лидер, высокий гуль, с неплохо сохранившимся лицом, русыми, кучерящимися волосами и щетинистой порослью на лице. Он гордо выпрямился, выставив левую ногу немного вперед, положив руки на свои бока, на его поясе висел топорик и револьвер крупного калибра. «Мы не враждебны и не желаем никому зла», — сказал он спокойно, в голосе ощущалась сдержанная приветливость. «Меня зовут Микайс, а это мои люди». Путники с любопытством осматривали отряд гули. Каждый из них был в чем-то необычен, и вместе они составляли очень пеструю компашку. Позади Мика стоял гуль с длинными волосами, закинув на плечо арбалет, еще один был без ноги и опирался на костыли, другой был заметно выше Мика и заметно шире. Он приветливо улыбался, опираясь на свою биту, обмотанную цепями. На земле сидел гуль-мальчишка в праздничном колпаке, и без одного глаза, гуль в форме китайского офицера, обнимал девушку, одетую как дочка фермера, а еще одна гладила свой меч, словно нечто живое. Их было еще много разных и по-своему примечательных, но путникам было сложно уловить все детали членов этой группы. «Ребята, вы кто вообще такие?» — не сдержав удивления, спросил Шарк. «Нас называют убегающие гули», — сказал Мик, оглядываясь на своих ребят. «Мы стараемся быть хорошими, придерживаться того, что правильно». «Неправильно все это», — выкрикнул один из гулей, с остатками коротких, черных волос. «Рано или поздно, мы все пострадаем от этого. Нужно быть готовым к решительным, необходимым действиям». «Я Мику всегда так говорю. От кого вы убегаете?» — спросил удивленно Билли. «Ну, от мира, пожалуй, в первую очередь», — ответил Мик, немного растерявшись поначалу. «От его суровости, жестокости, необходимости выживать. Многие из нас видели прежний мир, и этот все еще кажется нам слишком неестественным. К тому же эти чертовы дикие гули всюду нападают на нас, стоим им только оказаться поблизости. Нужно приспосабливаться», — сказал Гартун. «Нужно меняться вместе с миром. Только так можно выживать, и мы стараемся», — ответил Мик, слегка кивая головой. «Но, Как вы понимаете, дело и в нашей внешности, а это все усложняет еще больше. Понимаю, сказал Билли, искренне сожалея судьбе этих бродяг. Для него этот мир уже давно стал естественным, и ему было сложно даже представить, как это, когда он совсем чужой, не такой, каким был твой. Мы бы были не против поторговать, прохрипел одноногий гуль. У нас немного ценного, но, возможно, вас бы что-то заинтересовало. Также я разбираюсь в медицине, был до этого всего доктором, и если вам нужна помощь, мы можем ее предложить. Путники согласились, но оказалось, что у убегающих гулей практически те же недостатки, что и у встреченных ими людей. Рейнджер и Ко могли только предложить им чистой воды, которой им удалось собрать вдоволь после недавнего шторма, а вот гули почти не позаботились об этом. Предложить что-то взамен, необходимое путникам, гули не могли, да и первые совсем не желали и без того утруждать их тяжелое положение. «Эй, мы не привыкли так оставаться в долгу», даже как-то дерзко пожаловался гуль с арбалетом. «Пусть вы даже хорошие люди, я могу подстрелить для вас пару белок, только подождите». Но путники посетовали на недостаток времени, их желание совершить рейд на руины университета и необходимость успеть сделать это до времени встречи со своими товарищами. «Вы можете посторожить башмачка», предложил осторожно рейнджер. «Нам бы было спокойнее знать, что ему ничего не угрожает. Сожалею, мы не можем рисковать и помочь вам в ваших поисках», сказал Мик. «Но мы с радостью проследим, чтобы ваш брамин остался в безопасности». «Это такая глупость, Мик», сказал гуль сбитый и вскинул ее на плечо, горделиво улыбаясь и всячески источая свое превосходство над другими гулями и людьми. «Однажды я стану здесь главным, и мы займемся настоящим делом, а не будем клянчить подачки, словно бродяги, и сторожить браминов. Мы силой возьмем то». «Да заткнись уже, пупсик», дружно крикнула на него чуть ли не половина гулей. «Задолбал уже, ты только и можешь, что нести чепуху. Когда уже наконец-то кто-то заткнет твой вонючий рот, не обращайте на него внимания», виновато оправдывался Мик. «Пупсик неисправим, на самом деле он трус», прошептал Мик в сторону путников. «Стоит дать ему хоть малое сопротивление, не поверив во весь этот пафос вокруг его персоны, как он тут же пасует, словно мальчишка». «Вы, ребята, слышали о Беззарсити?» – неожиданно спросил Шарк. Убегающие гули не слышали об этом развивающемся поселении, и все рассказы бывшего рейдера стали для них настоящим откровением и долгожданной надеждой. Шарк пытался описать местоположение Беззарсити по деталям местности и необычным объектам по дороге. Можно было заметить, как глаза этих несчастных мутантов все сильнее загораются огнем решительности и столь долго желанного счастья, покоя. «Если все это правда, — радостно говорил Мик, — это поселение могло бы стать тем, что мы так долго искали. Спасибо вам, не волнуйтесь, мы клянемся оберегать вашего брамина и груз, пока вы не вернетесь». Путникам было выгодно хотя бы на время опасной вылазки избавиться от этой утомившей их обузы. Хотя Лесси, конечно же, тихонько шептала, что все это глупость, самая большая их ошибка и просто безумие, но рейнджер почему-то верил этим гулям-бродягам. Билл и его спутники продолжили путь. Все шло относительно гладко. На их пути оказалась зона с повышенным радиоактивным фоном, которую путниками пришлось обойти. Еще через час южнее от дороги они заметили маленький лесок из мертвых деревьев, среди которых были в кучу свалены каркасы нескольких автомобилей, мусор и остатки листового металла и древесных досок. Похоже, когда-то эта груда мусора была для кого-то убежищем, теперь в его остатках жила стая мутированных собак. Животные учуяли и заметили путников, долго присматривались к ним, но не напали. После двух часов пути вдоль старой дороги на восток, путники оказались у желанной цели. Как и все творения предков, это учебное место впечатляло своим видом. Оно находилось далековато от ближайшего поселения, но само было похоже на маленький городок. Местность была неровной, то возвышалась, то немного опускалась, и разные корпуса находились на разной высоте. Основной корпус был высоким, украшен колоннадой и статуями мужчин с суровыми и задумчивыми лицами. Основное здание соединялось переходами с несколькими другими, построенными, по-видимому, позже, чуть поодаль находились общежития. Все постройки были соединены разрушающимися дорожками, ранее пространство между ними было парковой зоной, теперь все деревья были высохшими, а вокруг росла только скудная, травяная растительность. Сотни выбитых окон взирали на путников зловещей пустотой, На зданиях остались следы множественных пожаров. Зловещности добавляли человеческие скелеты, в большом количестве разбросанные на этой местности. Было тихо, ветер шевелил мусор, и обрывки темных, гнилых штор, вывалившиеся сквозь разбитые окна. «Милое местечко», — проворчала Лесси, осматривая с товарищами университет и прилегающую к нему территорию. «Я уже говорю, как Генрих. Странно, что здесь никто не попытался закрепиться. Тут мрачно», — предположил Рейнджер. «Тут много умирать людей, молодых», — сказал Гартун. «Это грустно, если подумать. Много красивых девушек, в красочных платьях, словно цветы, и сильных парней, в костюмах, и огнем в глазах, а потом боль, и кожу разъедает ветер смерти, и негде спастись. Смерть в каждом дыхании, смерть струится, словно солнечный свет. Ты опять курил свои травы», — прикрикнула Лесси, толкнув Гартуна в плечо, чем выбила его из внезапного транса. «Простите», — виновато оправдывался парень, пока остальные с удивлением и немного испугом смотрели на него. «Очень яркое впечатление, меньше нужно долбаться», — вычитывала его блондинка, пока Шарк посмеивался. Гартун пытался оправдываться, но никто особо не слушал, чего он там говорил. «Я не пойму одного», — сказал Шарк, когда Гарти оставил свои попытки. «Мы типа пошли искать боеприпасы, так, какого черта мы ищем их там, где люди учились, а не стреляли? Видишь там?» — сказал Рейнджер, указывая пальцем на остатки блокпоста, недалеко от одного из небольших корпусов. «Военные заграждения, остатки мешков с песком, пара скелетов в сгнившей униформе, а позади ржавеющий броневик». Хартсон сказал, что тут встречались одичалые гули в форме, и эти блокпосты. «Это не просто так. Если есть следы военных, возможно, мы сможем найти и боеприпасы. Это ближайшее место, известное Хартсону, где есть хоть что-то такое. Обидно будет, если все впустую», — сказала Лесси. «Или чего хуже, сгинуть тут», — сказала она, мрачно поглядывая на скелеты. «Гули я не боюсь», — сказал Шарк и, улыбаясь, снял с ремня свою дубину. «И пока вы со мной, и вам не стоит». Но на его слова блондинка только закатала кверху глаза. Путники прошли через главные ворота, на стоянке было лишь несколько автомобилей, столкнувшихся между собой. Такая открытая местность настораживала, им казалось, что за ними наблюдают из этих темных, зловещих окон, а движение штор на ветру невольно заставляло вздрогнуть. Пока они продвигались, Гартун тихонько шептал защитные молитвы и просил предков о заступничестве для него и его друзей. Уже на первом блокпосте они отыскали остатки военной амуниции, большей частью проржавевшей от влияния погоды за последнюю сотню лет, но кое-что можно было выбрать. Лежал здесь и поломанный военный робот типа мистер-помощник, и, пробравшись в его отдел боеукладки, путники раздобыли еще немного боеприпасов. Следов повреждений на нем было немного, похоже, в какой-то момент бронированная машина попросту отключилась. Билл и сам задумывался, зачем этому корпусу такая усиленная охрана. В такие моменты обострялась его интуиция, ожидая какой-то опасности, но в то же время и интерес, желание разгадать эту маленькую загадку, оставленную прошлым. Броневик оказался пустым, и все ценное, что можно было с него открутить, кто-то давно снял. Путники осматривали небольшую баррикаду у самого входа в это невысокое здание, в надежде отыскать что-то, как раздался знакомый им вопль. Лицо Шарка растянулось в зловещей улыбке, он надел свой блестящий шлем и взял дубину на изготовку не хуже, чем профессиональный бейсболист свою любимую биту. «Сейчас повеселимся», — радостно проговорил он, в нетерпении помахивая в воздухе своим оружием. Но остальные не были так рады грядущей драке. Билл решил сэкономить боеприпасы и стрелять только из обреза, а Лесси сразу же отошла немного назад за спины своих товарищей. «Пусть эта битва будет славной», — с воодушевлением проговорил Гартун, заняв боевую стойку, держа меч и топорик в руках. Его слова вызвали стон усталости у нервничающей блондинки. Первый же дикий гуль, вылетевший из здания на путников, получил размашистый удар Шарка, и голова мутанта отлетела далеко в сторону. За ним последовало сразу трое, потом еще два. На большей части из них сохранились остатки военной формы. Пальнув из обоих стволов обреза, Рейнджер умертвил одного из гулей, Лесси остановила второго. Остальных перехватили Гартун и Шарк. Быстро изрубав своего противника, парень-дикарь успел помочь Шарку, которого зажали с двух сторон. К удивлению путников, это было все. Больше гулей не было, и все вокруг вновь затихло, погружаясь в тишину царящего в мире царства запустения. «Что это все?» — проговорил удивленно Шарк, все еще не опуская дубины. «Похоже, все», — предположил Рейнджер. «Но, кажется, я слышу что-то». И вправду, казалось, можно было расслышать вопли еще одного гуля, но приглушенные, доносящиеся где-то из глубины здания. Так как они все равно планировали исследовать его, путники вошли внутрь. Все было приблизительно так, как они и ожидали, так, как можно было встретить в любом другом довоенном здании. Но вскоре само здание стало неинтересно путникам, ведь все их внимание было обращено на поиски кричащего гуля. Звуки привели их в некое подобие подвала, где в конце длинного коридора находилась большая металлическая дверь. Дверь эта так и не смогла закрыться полностью, придавив собой гуля. В коридоре было несколько скелетов, по остаткам одежды которых можно было предположить, что это останки исследователей этого времени. «Похоже, они смогли открыть дверь», — предположил Рейнджер, осматривая скелеты, но не успели закрыть, и нахлынувшая волна монстров тут же смела их. Среди неудачливых исследователей Лесси нашла ржавеющий пистолет-пулемет и штурмовую винтовку, магазины которых можно было опустошить. Зажатый дверями гуль тянул руки к путникам, пищал, кричал, выл, пока Шарк не освободил его от этого бремени ударом сверху. Он вытолкнул тело гуля дубиной, и дверь быстро закрылась, успев зажать его оружие. С трудом, упираясь ногой в дверь, Шарк все же сумел выдернуть дубину, поливая автоматическое устройство отборной руганью. Рейнджеру пришлось немного повозиться с замком, который предыдущие мародеры больше сломали, чем вскрыли. Замкнув провода, электронный замок удалось оживить, и дверь задвинулась в сторону, открывая путникам дорогу. За дверью находилась небольшая комнатка, в которой располагался пропускной пост. Пространство слабо освещалось аварийными лампами, и отряду Рейнджера пришлось включить свои фонари. Где-то из глубины доносилось монотонное урчание. По мнению Билла, это все еще работала одна из ядерных энергоустановок. Как он и предполагал, следующий коридор окончился лифтом, индикаторы которого говорили о том, что устройство работает. «Не нравится мне», — начала Лесси, обращаясь к Рейнджеру, «как ты не сводишь взора с этой хреновины. Можно ли упускать такой шанс? Там может быть что-то важное, и большое количество боеприпасов в том числе. Я могу пойти сам и разведать». «Шанс», — продолжала блондинка, — «шанс на успех, а может и шанс на погибель. Как по мне, нам лучше убираться отсюда, уж слишком такие места зловещие, и зачастую не без причины, Билл. Может, это одно из великих хранилищ?» — предположил Шарк, радуясь одной только мысли о такой вероятности. «Сомневаюсь», — огорчил его Рейнджер. «Но мне и самому интересно, что такое место делает в университете. Я могу пойти разведать». Храбро вызвался Гартун, хотя и вздрогнул от одной только мысли об этом. «Нет», — продолжила Лесси, — «если идем, то все вместе. Эти разведки по одному часто заканчиваются полным дерьмом». Придя к общему соглашению, путники, собравши свою решимость в единую силу, нажали кнопку вызова лифта. Тишину этого места и размеренный гул ядерной установки разорвал лязг металла и шум скользящего с нижнего уровня лифта. Лесси начала грызть ногти на пальцах, причитая о том, как ей это все не нравится, а Гартун встал в боевую стойку, словно готовился встретить не лифт, а некое подземное чудище. Поравнявшись с путниками, живое устройство прошлого лязгнуло еще раз, и через мгновение двери лифта открылись. Поездка на нижний уровень была недолгой, но успела потрепать путникам нервы, шумом, замкнутым пространством и странным ощущением движения. Двери открылись, и их взором предстали ветвистые, практически неосвещенные коридоры. Пол был усыпан гильзами, скелетами в форме, мусором и разбитым оборудованием. Всюду на стенах остались следы от пулевых попаданий и даже взрывов гранат. Всем путникам было далеко не в первый раз обыскивать заброшенное прошлое, но это место было совсем другим, и его зловещность превосходила все видимое ими до этого. Сами коридоры и мрачные, темные комнаты с подозрительным оборудованием, все это вызывало какой-то инстинктивный страх. Осторожно ступая, отряд Рейнджера неспешно продвигался сквозь весь хлам вокруг. Иногда из столов и шкафчиков, компьютерных стеллажей и другой неизвестной электроники, кто-то в прошлом строил целые баррикады, которые явно подвергались штурму. Ко всему прочему, здесь был повышен радиоактивный фон. Вероятно, были повреждены некоторые из ядерных установок. Освещая фонариками эту многолетнюю темноту, путники продолжали движение и обыск комнат. На дверях часто встречалась надпись «Лаборатория с разными номерами». «Это место напоминает мне саму смерть», — прошептала Лесси испуганно. «Может, мы уже достаточно обыскали тут все?» «Мне», — сказал Шарк, — «признаться, как-то не по себе тут». Значительно приврал он, не желая сознаваться в том, что ему было страшно. «Слышите?» — прошептал испуганно Гартун, и остальных словно пронзило волной страха. «Тут шепчутся духи. Они питаться страх и проникают в нас холодом. Нужно ли говорить, что после его слов холодящий испуг пронзил всех остальных?» «Да заткнись ты уже наконец-то!» — не выдержала Лесси, а Шарк почему-то начал смеяться. «А знаете что?» — сказал он вдруг изменившимся голосом. «А я не боюсь умереть. Нет!» — кричал он все громче, размахивая руками. Рейнджер посветил ему в лицо, глаза Шарка блестели, словно тот был под наркотой. «Я, проклятие, готов убивать, и буду убивать, ибо нет ничего приятнее, чем пустить кому-то кровь, изувечить его поганое тело». Крича это, Шарк угрожающе приблизился к Рейнджеру, пронизывая своим яростным взглядом маску Билла. Гартун, мгновенно отреагировав, незаметно начал обходить Шарка со стороны, готовясь к нападению, а испуганная Лесси просто вжалась руками в карабин. «Ты не в себе», — сказал спокойно Рейнджер. «Мне тоже страшно. Тут что-то не так. Держите себя в руках. Нужно уходить». Неожиданно Лесси заплакала, присела на пол, закрывая голову руками, и начала причитать, что никуда больше не пойдет. Гартун и Билл пытались поднять ее и повести под руки, но пока они возились с блондинкой, Шарк засмеялся, вскинул дубину на плечо и с гордо поднятой головой ушел в темноту коридоров, выключив фонарик. Рейнджер тихонько выругался и, приказав Гартуну тянуть Лесси к лифту, отправился на поиски Шарка. «Какая разница?» — обиженно проговорил Гарти, чуть ли не плача. «Мы все равно все погибать тут. Действуй, Гарти!» — прикрикнул Билл, надеясь, что этого будет достаточно. При помощи инфракрасного зрения Рейнджер мог быстро осматривать черные коридоры и комнаты. Шарка нигде не было, и это злило Билла. Злило настолько, что он был готов убить его. В какой-то момент Рейнджер понял, что ищет бывшего рейдера просто чтобы пристрелить взорвавшегося ублюдка, а не чтобы спасать. Билл остановился и попытался собраться с мыслями. «Это не я, это не я», — продолжал приговаривать он, опираясь о бетонную стену коридора, но волны злости накатывались одна за другой. Потом в конце коридора показалась большая тень, она замерла на одном месте, сверля Рейнджера сияющими бледными глазами. Тело Билла парализовал ужас. «Иди к черту!» — крикнул он на страшный призрак. «Иди к черту!» Рейнджер выпустил в него короткую очередь, и казалось, призрак исчез. Собравшись, Билл решил идти дальше, хотя уже не помнил, куда он шел. Он почувствовал это спиной, обернулся, и позади него снова был призрак, и он медленно приближался. Билл рванул дальше по коридору, но темнота и ее бледные глаза приближались. Рейнджер стрелял, снова убегал, снова стрелял, но призрак продолжал преследовать его. «Ты не получишь меня, не получишь». Пытаясь скрыться от необъяснимого, Билл выбежал в широкую комнату, в конце которой была видна большая дверь, но подступы к ней были тщательно забаррикадированы. И это было не все. Среди баррикад он видел движение, неуверенное, каких-то неясных личностей. Через мгновение неизвестные открыли по нему огонь из автоматических винтовок, и Биллу пришлось укрыться. «Что вы делаете?» — крикнул он неизвестным. «Оно идет за мной». Но в ответ он слышал только одну фразу, повторяемую разными голосами. «Противник, противник, противник». В какой-то момент Рейнджеру показалось, что эти стрелки тоже призраки, желающие его смерти. «Хотите этого?» «Да», — крикнул он, устав бояться, и страх сменился сильной злостью. «Я вам не позволю. Слышите меня?» Быстро привстав, Билл выпустил короткую очередь, и одна из личностей за баррикадой, вскрикнув, упала. Какое-то время они перестреливались. Похоже, незнакомцы плохо видели в окружающей темноте, в то время как Рейнджер пользовался преимуществом инфракрасного зрения. Но последний магазин быстро опустел, и Билл, приготовив к бою обрез и револьвер, попытался сблизиться с противником, совсем забыв об опасности. В него попали, но, опустошив оба оружия, Рейнджер сумел обезвредить всех незнакомцев, кроме одного. У последнего также закончились патроны, и он напал на Билла, пытаясь ударить прикладом, как тренированный солдат. Но в темноте не рассчитал дистанции, Билл нырнул под него и, обхватив за талию, опрокинул на пол. Выдернув винтовку из рук незнакомца, Билл с силой ударил прикладом тому в голову, и незнакомец мгновенно замер. Рейнджер подошел к двери, и, хотя он и сам не понимал, зачем все это делает, нажал кнопку. За дверью оказался большой зал, набитый рабочей электроникой, светящейся техникой и чем-то еще, что мгновенно привлекло внимание. Но Билл не успел даже толком рассмотреть это что-то необычное. За его спиной послышались быстрые шаги, и он едва ли успел уклониться в сторону от летящей в его голову дубины. Рейнджер не успел восстановить равновесие, как Шарк ударил его ногой, тем самым опрокинув на пол. Прежде чем Билл успел встать, Шарк прижал его своим весом, начал наносить удары кулаками, при этом крича: «Ты думаешь, что лучше меня? Я сильный. Слышишь меня? Это я сильный». Шарк был ощутимо крупнее Билла, и тот не мог сбросить его. Но из-за шлема и маски удары Шарка не давали желаемого результата, и сильные пальцы бывшего рейдера пробились к горлу рейнджера и крепко сжали. Силы быстро покидали Билла, он не мог не дотянуться до горла Шарка, не сбросить его руки. Уже теряя сознание, он сумел ткнуть пальцем в глаз Шарка, и тот, вскрикнув, на мгновение ослабил хватку. Билл просунул руки между его, откинул их в стороны и крепко прижал Шарка к себе. Движения рейдера были скованы, он едва ли мог шевелить руками и не мог сбросить хватку рейнджера. Билл охватил его ногами, прижимал к себе, оба быстро уставали в этой борьбе скованных в движениях рук, но, уловив момент, рейнджер успел отреагировать первым. Выхватив нож, Билл коротким движением вонзил его в левый бок Шарка, ниже армейского панциря. Рейдер вскрикнул, рейнджер схватил его левой рукой за правую руку, немного оттолкнул от себя, после чего ладонью другой руки ударил по уху. После этого удара последовал следующий, согнутым большим пальцем в шею Шарка, а потом ладонью в лицо. Обхватив затылок Шарка справа своей свободной рукой, Билл метнул его голову в пол. Избитый Шарк тяжело стонал, пока Билл поднимался на ноги, с трудом удерживая равновесие. Все, чего он хотел сейчас, это добить бывшего рейдера, добить не сразу, а, нанося удар за ударом, пока тело Шарка не превратится в кровавое месиво. Но он не успел. Большая тень с бледными глазами возникла прямо перед ним. От смеси испуга и злости Билл рванулся вперед, и что было сил закричал на призрак. К его удивлению тот рванулся ему навстречу, и также закричал, открывая огромную, черную пасть, выделяющуюся еще большей темнотой на фоне темного бесформенного тела. Билл замер, продолжая тяжело дышать. Вдруг он снял свою маску и шлем, и, закрыв перед призраком глаза, тихо проговорил: «Я больше не боюсь тебя». Демонстративно рейнджер повернулся спиной к призраку, и его взору открылось то, что привлекло внимание в тот момент, как он вошел. Две большие, электронные машины, покрытые множественными антеннами, что искрились синими вспышками. Антенны одной формировали нечто похожее на сферу, в то время антенны другой ощетинились во все стороны словно шипы. Билл поднял с пола дубину стонущего Шарка и еще раз взглянул на раненого им рейдера. Очнувшись, Лесси не могла понять, где оказалась. Темное место, освещенное маленькими аварийными лампочками. Но память быстро восстанавливалась, ее внимание привлек чей-то плач. Это был Гартун, который сидел недалеко, подтянув колени к голове, и тихонько плакал. Блондинкой овладел мистический страх, настолько все это казалось каким-то неестественным, словно в какой-то страшной истории. «Что с тобой?» – прикрикнула она, толкнув Гартуна. Казалось, что она злится, но на самом деле Лесси очень боялась, и всем сердцем желала, чтобы парень нормально заговорил, а не вел себя как одержимый. Не сразу, но Гартун перестал плакать, и с удивлением осматривал это жуткое место. «Какого черта ты плачешь, как девка?» Продолжала злиться блондинка, но втайне с облегчением успокаивалась. «Я не знаю», — признался Гартун. «Билл сказал мне увести тебя к люфт-машине, а потом я не помню. Вот срань, вставай, нужно найти их и выбираться отсюда ко всем чертям. Зачем я только позволила этот идиотизм?» Лесси продолжала истерить и ворчать всю дорогу, пока они искали товарищей в этих темных коридорах и лабораториях. Так ей было проще переносить страх и не поддаваться испугу, но бедолага Гарти частенько получал колкости в свою сторону, словно это все была его вина. Тяжелые стоны привлекли их внимание, и вскоре парочка путников нашла комнату, в которой Билл недавно сражался. Осветив незнакомцев фонарем, Лесси обнаружила, что это были гули в грязной и рваной военной форме. Вскоре в их лучи попал и стонущий Шарк, а недалеко от него и рейнджер, распластавшийся рядом с какими-то разбитыми механизмами. «Проверь Билла», — скомандовала Лесси. «Да что же тут за чертовщина происходит?» Ей понадобилось время, чтобы успокоить раненого Шарка, вколоть ему 2 стимулятора, перебинтовать рану на боку и разбитую голову. Бывший рейдер потерял много крови, но должен был выкарабкаться. Билл также постепенно приходил в себя, и кроме нескольких небольших ран, казалось, был в порядке. С полчаса они просто молча сидели, осматривали эту большую комнату, ждали, пока Лесси закончит с Шарком. Тот вскоре достаточно окреп, чтобы начать ругаться отборной бранью. Проклятие, хрен дикого пса, я думал, что подохну. Это ты так надрал мне задницу. Прости, Шарк, виновато проговорил Билл, у меня не было выбора. Ты почти что убил меня. Я был так зол. Какого черта со мной случилось? Все равно, неужели нельзя было как-то нежнее? Глаз болит, не пойму, вижу ли им. Если ты достаточно окреп, сказала Лесси, заканчивая бинтовать голову Шарка, нужно выбираться. Мы больше никогда не станем рыться в таких местах, крикнула она с укором в сторону Билла. Оно ушло, проговорил Гартун. Да, продолжил Рейнджер. Видите те машины? Это они излучали что-то. Я вдруг понял это, хотя, признаться, как и вы, совсем потерял себя. Думаю, это излучение нам больше не угрожает. Пусть даже так, все же лучше. Лесси не успела договорить, как Билл встал и начал осматривать эту комнату, не обращая внимания на ее протесты. Он застыл возле большой колбы, сделанной из чего-то, похожего на стекло, и вмонтированной в металлическую стену. Колба эта светилась изнутри, и в ней находилось что-то большое. По одному они подходили, и в удивлении застывали, пораженные. В колбе хранилась силовая броня, вся покрытая разной длины, и по-разному загнутыми крюками, которые, похоже, служили чем-то вроде антенн. Вряд ли эту хрень можно будет разбить, с досадой проговорил Шарк, постучав своей дубиной по колбе. На этой штуке можно было бы неплохо заработать. Железный человек, проговорил с трепетом Гартун. А нести ты ее на своей спине собрался, сказала Лесси. Это не просто силовая броня, догадался Рейнджер, и тут же принялся проверять местные компьютеры. Я раньше такой не встречал. Большая часть всех вычислительных систем не работала, либо по причине поломки, либо от нехватки питания. К сожалению, Рейнджер не обладал достаточными техническими и научными знаниями, чтобы вернуть хоть что-то в рабочее состояние. Но один компьютер был активен, и ранее принадлежал одному из лаборантов. Полезной информации на нем было мало, но по имеющимся заметкам можно было понять суть того, что тут происходило. Кто бы ни работал за этой штукой, сказал Билл через 10 минут, все еще клацая по кнопкам, он явно группировал отчеты, но к большей части из них доступ был удаленным, и теперь отсутствует. Но кое-что есть. Проект назывался «Парагон», что-то связанное с излучателями мозговых волн, дальнего действия. Проводили эксперименты для повышения боевого потенциала солдат, и для подавления его у солдат противника. Мало какой-либо технической информации, в основном отчеты наблюдателей и участников экспериментов. Вот, проводили опыт, используя излучение «Парагон Альфа Варриар 15». Капитан Хачкис повел роту Дэна китайские укрепленные пункты, удалось достигнуть радиуса действия в полмили, после речи капитана и личного примера, солдаты в боевом исступлении буквально смели китайцев с их позиций, не проявляя страха перед смертью. Видимо, классная штука, сказал Шарк, слушая Рейнджера. Он продолжал внимательно осматривать тут все, надеясь утащить что-то ценное. Такая бы пригодилась и в наше время. Не спеши радоваться, сказал Билл. Тут есть и продолжение. Вот, у большинства солдат роты Д наблюдаются серьезные расстройства психики. 20 человек пришлось взять под стражу. Господи, да тут целые списки. Кто-то в овощ превратился, кто-то закончил самоубийством, у других самые разные психические заболевания, вплоть до полной деградации. Капитан этот убил нескольких родственников, после чего вышел на улицу и начал стрелять по людям, с криками, что он бог войны. Я такое и без этих излучений не раз видел, сказал Шарк, хихикнув. Они еще не знают, что бывает с людьми, если хорошо обдолбаться. Не верю, проговорила разочарованно Лесси. В прошлом люди не могли так поступать, таким экспериментам место в этих детских книжечках с картинками. А это, они же сломали жизни сотен людей, не забывай, весело проговорил Шарк. Ты говоришь о тех же ублюдках, что спалили наш мир ко всем чертям, так что не нужно их возвеличивать. Они успели провести тесты и на китайцах, прервал Билл нарастающий спор о величии предков, в которые так верила Лесси. Парагон Омега Виктим 3, противник, оказавшись в поле действия излучения, проявил симптомы паники и психических расстройств. В зоне влияния излучения удалось пробить оборону противника. Звучит обнадеживающе, но и тут куча неприятностей. Некоторые из китайцев, наоборот, сражались не жалея жизни, под излучение попали и наши солдаты, и оказались в его влиянии, несмотря на специальную защиту. Да, и офицер, который был в силовой броне, выбил себе мозги прямо на поле боя. Я, конечно, не ученый, но как по мне, эксперименты эти нельзя считать удачными. Но тут есть отчеты многих экспертов, заверяющих о перспективности этих технологий, особенно для использования во время подавления набирающих силу восстаний гражданского населения. «Не может быть», — совсем тихо проговорила Лесси. «Нельзя открывать это место», — сказал уверенно Гортун, развернувшись от силовой брони к своим товарищам. «Мы должны давать клятвы и никому не говорить, где оно и что тут есть. Вы знаете, сколько на этом можно заработать, если знать, кому толкнуть», — весело заметил Шарк. «Возможно, оно стоит не меньше той хрени, что ищет Билл. Горти прав». Неожиданно блондинка поддержала дикаря. «Все это дерьмо должно остаться в прошлом. Нам только не хватало очередного великого завоевателя, который дорвется к этим технологиям и погубит остатки людей. Чтобы все взорвать здесь, нужен целый склад взрывчатки», — заметил Билл. «Но шахту лифта можно обвалить». Неожиданно кто-то закричал. Закричал так сильно, что испуганные путники не могли первое время правильно взять в руки оружие. В лучи фонариков попал один из местных гули. Он, все еще сидя на металлическом полу, изо всех сил орал, осматривая свои руки и щупая лицо. Путники наставили на него оружие, но гуль совсем на них не реагировал. «Что вы со мной сделали? Что вы со мной сделали?» — принялся кричать он, словно безумец. «За что? Это все не по-настоящему. Нет, ложь, все ложь». Местный гуль казался таким испуганным и несчастным, что путники вскоре убрали оружие и попытались успокоить его, но он отбивался и продолжать кричать. «Я знаю, что ему поможет», — сказал Шарк и, порывшись в аптечке Рейнджера, сделал гулю укол. Но понадобилось около получаса и еще один укол, прежде чем местный незнакомец относительно успокоился, и его темные глаза начали осматривать путников и место вокруг с признаками осознанности. «Кто вы?» — спросил он испуганно. «Что вы со мной сделали? Почему?» «Мы исследователи», — сказал ему Билл, неспешно присев рядом с гулем. «Прошло почти 100 лет, после того, как на мир упали бомбы», — сказал он, предположив, что этот гуль из довоенных людей. Первое время незнакомец отказывался верить, но, похоже, воспоминания понемногу возвращались к нему, и он вдруг горько заплакал, чуть ли не бросившись в руки Рейнджера. Биллу это казалось немного неловким, но он догадывался, что чувствовал этот парень. «Почему я жив?» — спросил он, вновь вернув самообладание. «Почему я так изуродован?» Путники пытались объяснить ему, что мир теперь стал другим, что от городов остались одни руины, что выжившие живут по другим законам и стандартам, и что он теперь не совсем человек, а его новых преимуществах и недостатках для жизни в эти времена. Гуль, представившийся Крисом, вновь и вновь начинал рыдать, вспоминая имена своих близких и родных. «Убейте меня», — взмолился он, всхлипывая. «Пожалуйста, просто пристрелите. Я не хочу жить здесь и так», — но никто из путников теперь не смог бы сделать этого, даже во имя милосердия. Они пытались как-то подбодрить Криса, уверить его, что он должен жить, несмотря даже на сложившиеся так обстоятельства, хотя и сами не были уверены наверняка, как бы поступили, оказавшись на его месте. В конце концов, они сослались на то, что он такой не один, и его опыт может послужить кому-то и в это время. «Опыт», — сказал Крис и горько усмехнулся. «Да я войны почти не знал. Наше подразделение большую часть времени обеспечивало безопасность разных мест. Как же так?» — он вновь заплакал. «Как они могли допустить такое? Зачем тогда была нужна вся эта война? Разве это решило проблемы?» Путникам было нечего сказать на все горести Криса. Для них лично мир этого гулифицированного парня был всего лишь какой-то сказкой, а мир сегодняшний, хотя и был непростым, все же был естественным. Они попытались расспросить его о том, что тут произошло, рассказали то, что им удалось узнать. «Да я почти ничего и не знал, что тут происходит», — ответил с грустью Крис. «Тут было неплохо, много симпатичных девчонок вокруг, а ты в форме и с оружием. Все сразу думали, что герой войны. А что тут делали в лабораториях, мы могли только догадываться. Я помню, вспоминаю, смутно так, как все начиналось. Паника, неверие, несколько вспышек. Нам дали приказ удерживать объект до прибытия подкрепления. Не знаю, кто включил эти штуки, может, они сами по тревоге активировались. Я даже не заметил, как изменилось мое поведение, словно отключился, а потом только обрывки осознанной информации. Помню перестрелки, несколько остальных ребят, и помню, как мы шептались, что нужно защитить объект. Я даже не знаю, сколько времени прошло тогда. Крис продолжал поддаваться слезам и горестям. Билл сочувствовал этому парню, но они и так слишком задержались в этом месте и опаздывали к назначенному времени. «Ребята будут волноваться», — сказал он, поглядывая на товарищей. «Да», — устало выдохнула Лесси, проникшаяся историями Криса. «Наверху уже, наверное, ночь. Если твоя Люси не выдержит и вновь начнет искать, мы только разменемся еще больше. Да и гули скорее всего увели наш груз». Вспомнив о своих недавних знакомых, путники обрадовались, ведь им было куда пристроить Криса, туда, где его поймут и поддержат лучше всего. «Если Люси и остальные найдут их раньше, чем нас, дело может обернуться плохо», — сказал встревоженно Билл, и принялся собирать свое снаряжение. Пока путники собирались, Крис растерянно наблюдал за ними, но оставаться тут он также не мог. «Погодите», — вдруг заговорил Шарк, — «вы же не могли пробыть тут столько лет и ничего не жрать, правда?» Крис какое-то время вспоминал, но и наличие бумаги от упаковок и консервных банок вокруг говорило само за себя. Гуль отвел их на местный склад, в который вела небольшая, незаметная дверь. «Вот», — сказал он, сам осматривая почти что пустые полки, более осознанным взором, впервые за много лет. «Воду мы, кажется, пили в уборной. Тут мало что осталось, в основном довоенные консерванты и немного муки». Но сюрприз ожидал их в маленькой кладовой. Несколько хорошо сохранившихся винтовок, пистолетов, банок оружейного масла, и что самое главное, контейнеры с боеприпасами. Похоже, старик Хартсон оказался прав, хотя и не совсем так, как думал. Крис покидал лаборатории неуверенно, часто оглядывался на темные, металлические коридоры позади. «Прости, за своих товарищей», — вдруг решила высказаться Лесси. «Мы не хотели». «Все хорошо», — грустно ответил Гуль. «Они все равно не были собой, и не оставили вам выбора. Может, так даже лучше». Они взорвали трос лифта, но кабина опустилась лишь немного вниз, после чего сработал ее тормоз. Крис был согласен, что им всем стоит забыть об этом месте и унести его тайны в забытье. Рейнджер и его товарищи ожидали от Гуля настоящие истерики, когда они поднимутся на поверхность. Уже была ночь, небо было ясным, звездным, а луна набирала в своей полноте. Ее тусклый свет придавал особые очертания заброшенным корпусам, разрухе и множественным скелетам вокруг. Но, несмотря на их ожидания, Крис оставался спокойным, но взгляд, с которым он осматривал все вокруг, такой было невозможно поделать. Так могли смотреть только глаза из прошлого, вдруг увидевшие свой мир совсем другим, изменившимся. Кипящая жизнь и надежды, направленные в будущее, вдруг обернулись прошлым и застыли на месте, превратившись в тусклые призраки самих себя. Идя обратно по довоенной дороге, путники иногда отвечали на редкие вопросы Криса о том, каким стал мир. Несмотря на все предположения Лесси, кочевники, убегающие гули, оставались на месте и верные слову ожидали задержавшихся путников. «Мы волновались», — сказал спокойно Микаис, положив руки на пояс. «Хорошо, что вы вернулись. Мы уже собирались высылать вам на помощь отряд», — сказал радостно одноногий, бородатый гуль. «Видимо, что-то пошло не по плану». Путники вкратце описали произошедшее, опуская секретные детали, и представили кочевникам своего нового знакомого. Гули с радостью приняли к себе Криса, которому, казалось, полегчало, когда выяснилось, что большая часть из этих кочевников, так же, как и он, выходцы из прошлого. Путники и гули прощались быстро, так как Билл знал, что вторая половина его спутников уже сходит с ума от ожидания. Измотанные этим трудным днем, все же они всю ночь продолжали движение. На рассвете Билл мог в бинокль рассмотреть назначенное место встречи с товарищами, но тех не было на месте. Смелое и сдержанное сердце рейнджера застучало быстрее, предчувствуя беду. Преодолевая усталость, он заспешил вперед еще быстрее, забыв о том, что его товарищи уже валились с ног. Билл хотел проверить, нет ли каких-нибудь следов, были ли их спутники здесь, или так и не вернулись из своего похода. Ему оставалось только ругать себя за то, что он согласился на это разделение, Пусть это решение и казалось таким правильным в тот момент, рейнджер Билл успел несколько раз морально умереть, прежде чем добрался до места стоянки. Последние полмили он бежал, споткнулся, упал на колени, и только с усилием воли смог встать. От отчаяния Билл чуть было не поддался слезам, но, отбросив напиравшие чувства, уверенно направился в ту сторону, куда ушла Люси и остальные. Местность перед ним немного опускалась, и буквально через минуту впереди показалось движение. Вначале макушка головы с черными волосами, а потом и вся голова. Лицо Люси выглядело измотанным. Она не сразу заметила Билла, и, похоже, как и он, сильно опережала своих товарищей. Увидев рейнджера, девушка засияла в улыбке, тут же заплакала. Подбежав, они сжали друг друга в крепких объятиях, и оба упали на колени от непреодолимой усталости. Люси на что-то жаловалась, ругала рейнджера, но Билл не мог расслышать ее слов, а только крепко прижимал к себе, радуясь ее существованию. «Вы в порядке?» – спросил он, поправляя волосы Люси, пришедшие в полный беспорядок. «Остальные отстают. Вы тоже только пришли, а я так боялась, что мы можем потерять друг друга. Вы не поверите, что с нами произошло. Ребята тащат набитые яйцами рюкзаки, так что у нас будет что есть. Мы не поверим», – весело хихикнул рейнджер. «Погоди, сейчас мы вам расскажем, чем все обернулось». Они вновь крепко обнялись, целовались, совсем не думая о том, что товарищи могут увидеть их. «Пообещай», — сказала Люси волнительно, — «мы больше не станем так делать». «Хорошо, больше никогда, милая», — клялся Билл, и они вновь целовались. Теперь им был нужен хороший и длительный отдых. Следующие несколько дней уставшие путники отдыхали, расположившись среди разваливающейся придорожной постройки, где раньше продавали походное снаряжение. Здесь они обнаружили несколько годных веревок, они пили, ели, расслаблялись, рассказывали друг другу наперебой свои маленькие приключения и впечатления. Обе легкие прогулки обернулись серьезными испытаниями, и товарищи рейнджера решили, что впредь лучше по возможности держаться вместе. Но каждый поход увенчался своим успехом, и теперь у них была и пища, хотя и весьма однообразная, и немного боеприпасов, которых должно было хватить, пока они не доберутся в Дримленд. Хартсон продолжал устанавливать свои ловушки и капканы, и немного разнообразил их рацион свежим мясом. Утром четвертого дня они сумели восстановить силы, отъесться, и продолжили свое путешествие на север, практически без остановок, пытаясь наверстать упущенное время. Задержки очень раздражали Лесси, это у нее было профессиональным, а вот башмачок за эти дни простойки сумел немного отъесться, и был доволен. Вечером все рано легли спать, утомленные длинным переходом, а рано утром вновь выдвинулись в путь, даже толком не позавтракав. Через несколько часов за вершинами холмов начали мелькать солнечные блики. Это были крыши небоскребов Сиелема, и, взобравшись на одну из высот, руины этого города можно было хорошо рассмотреть. Многим такие разрушенные города казались чем-то необычным, словно призраки, всплывающие миражем из прошлого в мир современности. Казалось, что можно расслышать шум и гам, автомобили, голоса людей, жизнь, кипящую в них, но это было не так. Город был мертв, там были только разруха и запустение, скрип конструкций и шум сквозняков, вот и вся его жизнь. Руины Сиелема пользовались очень дурной репутацией у всех, кто отваживался путешествовать в это опасное время. Поэтому Лесси предложила спутникам хорошенько подкрепиться, чтобы пройти это нехорошее место как можно быстрее, и до ночи не останавливаться. Этот город лишь был созвучен названием с другим мистическим местом, где-то далеко на востоке, на другом конце материка, но словно младший собрат, перенял у старшего дурную репутацию. Пока остальные путники пытались что-то приготовить, очередное блюдо, в основном состоящее из перченых яиц ням-ням и мяса мелкой живности, Люси и Билл пытались уединиться в сторонке. Среди больших валунов и нескольких высохших деревьев медленно сгнивал Крайслус, брошенный своим хозяином, вместе с мечтами и планами прошлого. В нем любовники и нашли тихое прибежище, обещающее относительный комфорт на растлевающемся заднем сиденье автомобиля. Полуодетые, Билли и Люси обнимались, ласкали друг друга, наслаждаясь моментом блаженства их уединения, и тихонько разговаривали. «Хартсон уже замучил меня», — жаловалась девушка, пока Билл гладил ее смоляные волосы. «Я и не думала, что из такого дела, как стрельба, можно сделать целую науку, порядком занудную и скучную. Или это просто в его случае она такая?» — пошутила Люси, и они с Рейнджером тихонько захихикали, словно дети. Пожалуй, не только в его случае. Меня с детства обучали делам военного искусства, и да, это целая наука, а снайпинг – это еще и математика. Да, все эти поправки на ветер, угловые минуты, компенсаторы траектории, щелчок на том, три на этом, одна четвертая, одна третья, кратности, определение дистанции по примерной высоте ориентиров. Меня прямо злость пробирает от всего этого. Билли добродушно посмеивался над ее жалобами и успокаивающе гладил по голове. Это необходимо знать, если хочешь стрелять метко на серьезных расстояниях. Я, к примеру, могу прицельно стрелять только до 200 метров, может 300. На нашей базе были ребята, которые могли выбить монету, чуть ли не на километре. Но снайпер – это скорее образ жизни, путь. Разве в современных условиях это так необходимо? Подумав, спросила Люси. Если мы уже и деремся, то на близких дистанциях, и навыки тактического боя важнее. Хотя, стрелять с такой дистанции, на которой никто не может тебя подстрелить в ответ, тоже хорошо. Видишь, это важные знания. Пока есть люди их хранящие, эти знания живы, и это важно. Хартсон подарил мне новый прицел, сказала Люси, притягивая за ремешок свою винтовку, заброшенную в порыве страсти куда-то на переднее сиденье. Сказал, он стоит в пятеро дороже твоей винтовочки, говорила девушка, пародируя речь старика. Так и сказал про мою эсмеральду, словно про какой-то кусок металлолома. Билл смеялся над ребячеством Люси, в ответ девушка также смеялась, высматривая что-то в лице рейнджера, своими блестящими, влюбленными глазами. «Они действительно дорого стоят», — сказал Билл. «По крайней мере качественные прицелы, с хорошей оптикой, подсветкой, хорошей сеткой, сменной кратностью и компенсатором траектории. Сейчас сделать такой в кустарных условиях невозможно. Так что, думаю, этот подарок значит намного больше, чем может показаться в начале». Высказав все свои жалобы на тяжкую участь ученицы Хартсона, Люси и ее возлюбленный вернулись к товарищам, есть жаркое из перченых яиц, и мясо игуаны, с корешками. Руины Сейлема, виднеющиеся вдали, отдавали зловечностью, и явно не способствовали хорошему аппетиту. Лесси была рада, что ни одну из игрушек рейнджера не занесло в эти руины, и они могут спокойно обойти это дурное место стороной. В пути она рассказывала товарищам истории, которые слышала о разрушенном Сейлеме, полные таинств, загадок и, что важнее, безумных суеверий. Странные вещи начали происходить там с начала времени конца, и даже когда уровень радиации в его руинах значительно упал, старатели не спешили начинать там раскопки, несмотря на многообещающий результат в случае крупного города. Весь день путники проходили мимо его руин с восточной стороны. Когда пришло время ночного привала, Сейлем остался позади, но одновременно пугающе близко. Словно во сне, жуткие руины не хотели отпускать путников, и как бы сильно ни пытались они от него сбежать, Сейлем не отдалялся. Даже ночью, руины высотных зданий города, освещенные мистическим светом полной луны, всплывали из темноты, словно какие-то чудища, прорывающиеся в реальности с какого-то иного мира. Огромная дыра в одном из небоскребов, словно откусанный кем-то кусок, была похожа на зубастую пасть, и Люси казалось, что если долго смотреть, вот она откроется еще шире, закричит страшным чудищем, и вопль ее, словно гром, долетит к их лагерю. От подобных мыслей по телу бежал холодок, и девушка сильнее прижималась к Билли. А потом Шарк начал рассказывать страшные истории, слышанные им еще со времен детства в Сисайде, и добавлял к ним жуть, услышанную уже во времена жизни в башне. Поначалу эти сказочки всех смешили, но страх был коварным существом, невольно он закрадывался в умы путников. И вот, очередной шорох во тьме, уже давно знакомый опытному страннику, внезапно помимо воли казался живым мертвецом, маньяком-душителем, призраком невинной девы-мученицы, осеменителем, заражающим твой организм пиявками при помощи мутированного языка, рот в рот, или даже забытое чудище прошлого мира, ежик, покрытый смертоносными, радиоактивными, ядовитыми шипами. И смеющиеся над рассказами путники невольно оглядываются назад, и какое-то мгновение боялись на самом деле увидеть там что-то, чего быть не должно. Время близилось ко сну, и приятная истома одолевала путников, под блюзовые мелодии и речи грустного Чака о забытых добродетелях. Конечно, мистический, невольный страх все еще присутствовал в их сознании, но никто на самом деле не ожидал, что произойдет что-то странное, и, что важнее, опасное. Лесси и Генрих о чем-то спорили, смешили Шарка и даже Хартсона. Люси все так же нежилась в руках Билла. «Что-то пахнет странно», — сказала она, но тему решила не продолжать, предположив, что просто кто-то мог повести себя некультурно. Через минуту замычал Гортун, и вскоре, упав на землю, начал водить руками перед собой, словно пытался плыть по небу. Потом смех Шарка превратился в истеричный припадок безумного ржания. Хартсон заплакал, и вместе с ним блондинка. Генрих начал дергать ее за рукав, тыча пальцем в другую сторону и спрашивая, видит ли она Бена. А Бетон качался из стороны в сторону, и при этом что-то бормотал, словно им овладели злые духи. Билл не сразу заметил их странное поведение, свои странные мысли, подавленную осознанность и заторможенность. Он обратил внимание на Люси, лежащую у него на руках. Взгляд девушки с широко открытыми глазами застыл на полной луне. Мгновенно прикинув ситуацию, по-своему склонный к мистике Рейнджер все же не испугался мистичности происходящего, но попытался отреагировать адекватно. Но было слишком поздно, тело едва ли слушалось его. Билли попытался рвануться к своему рюкзаку, к противогазу и оружию, но реальность плыла то в одну, то в другую сторону. Рейнджер не сдавался, но прежде чем успел как-то доползти к своим вещам, вокруг него показались черные тени, оттолкнули его в сторону, и крепкий удар лишил Билла сознания. Когда он пришел в себя, его руки были связаны, на лицо было что-то наброшено, рот был перевязан. Судя по мычащим звукам, доносящимся с разных сторон, товарищи Рейнджера пребывали в похожем состоянии. Биллу оставалось только сожалеть, что они так легко попались в эту ловушку, и сокрушаться о судьбе своих товарищей, и, что важно, о своей возлюбленной. Судя по звукам, некоторые из его спутников психовали, но несколько ударов и ругань усмиряли их. Сам же Рейнджер не паниковал, но усиленно соображал, стараясь без зрения понять, что происходит, кто на них напал и сколько нападающих. Он поерзал руками, пытаясь понять, каким способом его перевязали и насколько крепко, прислушался к шагам напавших, к их голосам. Все они казались женскими. Вскоре Рейнджера поставили на ноги, связанные руки перевязали общей веревкой, и еще недавно вольных путников погнали, словно рабов, вперед. Было слышно, как упирается башмачок, но после нескольких болезненных ударов храбрый брамин перестал сопротивляться и повиновался воле его новых хозяев. Шли долго, общая темнота успела смениться рассветной ясностью, а потом и светлым днем. Ощущая тепло солнца, Билл определил направление, вдоль которого их вели, юго-запад, прямо в пасть руин проклятого города. Им сохранили жизни, и Биллу оставалось надеяться, что всем членам его группы без исключения. За время пути они делали несколько привалов, пару раз Бетон пытался вырваться, не понимая, что, натягивая общую веревку, он валит на землю всех своих товарищей. После множественных ударов электрокнута здоровяк успокаивался и вновь послушно шел. Потом был слышен плеск воды, и Рейнджер был готов поклясться, что, ведомые пленителями, они пересекли реку при помощи большого плота. Судя по часто закрывающемуся большими объектами солнцу и крепкой дорогой под ногами, к полудню они прибыли в Силим. Пленители путников ужесточили свое поведение, приказывали не издавать ни единого звука, подтверждая свои угрозы ударами. С полчаса они продвигались по улицам, спотыкаясь о различные предметы и осколки зданий, после чего вошли в одно из них и начали подъем по лестницам. В какой-то темной комнате их всех выстроили в ряд и поставили на колени, и какое-то время держали в этом неудобном положении, и был слышен только редкий шепот. И теперь их не убили, и Билл сохранял надежду, что их пленители не каннибалы, а значит, оставался шанс договориться. Прошло больше часа времени, некоторые из товарищей Рейнджера пытались что-то предпринять, но находящиеся неподалеку стражники вскоре пресекали их попытки. Послышался аромат жареного мяса, а значит, гостеприимные хозяева этого места готовились к обеду. Билл также собирался попытаться что-то сделать, но он даже не мог понять, кто из его друзей перевязан слева и справа от него. Бетон точно шел первым, и, судя по жалобному писку, Люси замыкала их шествие. Будь Рейнджер столь же чувствителен к запахам, как его юная любовница, с их помощью он бы, пожалуй, мог понять точнее и дать какой-нибудь тактильный знак. Билл пошевелился, попытался коснуться плечом того, кто был справа от него, но прежде чем смог дотянуться, кто-то ногой ударил его в спину, и Рейнджер повалился на пол. Это было близко, подумал он, прикидывая, можно ли как-то рвануться назад и толчком сбить стоящего позади. Но подобное действие могло и не помочь, а только усугубить ситуацию, особенно пока неизвестно наверняка, сколько людей их сторожит, и без помощи кого-то из его товарищей. Но неведение подходило к концу. Вокруг них послышался топот ног, можно было ощутить, что кто-то встал перед ними и молчаливо осматривал. «Снимите с них мешки», — проговорил строгий, женский голос, и, повинуясь его команде, мешки с голов путников начали исчезать один за другим. Это была мрачная комната, бывшее офисное помещение, окна которого были заколочены, и маленький свет исходил лишь от нескольких жировых ламп. Путники с перевязанными ртами, жалобными взглядами осматривали друг друга, радуясь тому, что все они были живы, во всяком случае, пока что. Перед ними стояло три женщины, еще четверо были позади. Все они были в бойцовской броне из кожи и металлических пластин, у их предводительницы были длинные черные волосы, а правый глаз был закрыт черной повязкой. Шарк засмеялся, смотря на нее и воительниц, а Бетон, преисполнившись ярости, вновь попытался вырваться, но женщины были проворны и успели усмирить его кнутами, прежде чем здоровяк смог что-то предпринять. Люси жалобно закричала сквозь повязку на рту, чтобы суки перестали делать ему больно, но разобрать ее слова было практически невозможно. «Все успокоились?» — спросила черноволосая, одноглазая предводительница. «Хочу сразу сказать, что вы в нашей власти и оставили все надежды позади. Делайте так, как мы скажем, и вам будет не так больно». Одноглазая прошла мимо каждого из путников, тщательно всматриваясь в их лица. Она подошла к Люси, приподняла ее личико рукой и долго смотрела во влажные глаза. «Ее можно попробовать принять», — сказала предводительница, обращаясь к своим девушкам. «Это уже слишком стара», — сказала она, взглядом указывая на Лесси, на что последняя не удержалась и проворчала какие-то оскорбления в ответ. Одноглазая подошла к Шарку и какое-то время смотрела ему в глаза, в ответ бывший рейдер ухмылялся. «Интересно, как тебя занесло сюда, малыш Шарки?» В ответ он что-то промычал женщине, и она опустила его повязку вниз. «Проклятая шлюха!» — поприветствовал ее старый знакомый. «Вы что себе позволяете, потаскухи сраные?» Но Шарк не успел выразить все свои добрые мысли, как женщины принялись его избивать, пока он, кашляя и выплевывая кровь из разбитой губы, не упал на пол. Люси вновь замычала в защиту своего товарища, но это в принципе не могло чем-нибудь помочь. «Мне нужны ответы», — сказала одноглазая. Она на время умолкла, пронизывая своим глазом всех пленников. «Ты не их предводитель», — сказала она так задумчиво, словно слушала чей-то далекий шепот. Пройдя еще раз вдоль пленников, она остановилась возле Генриха, задержалась, но после 10 секунд уверенно зашагала к Рейнджеру. «Ты», — сказала она, презрительно смотря на Билла, — «я знаю, кто ты. Ты убил его. По крайней мере, так говорят». Билл догадывался, о чем говорит эта женщина, но глаза Рейнджера все же выдавали удивление.